Саакадзе с трудом достал закованной рукой последнюю ценность — алмазный перстень, окаймленный бирюзой, подарок шаха Аббаса, и отдал палачу. «Если исполнишь обещание, твой сын вырастет честным и правоверным. Если обманешь, мертвый проберусь в твой дом и задушу его твоим же поясом». Палач, задрожав, упал на колени, умоляя верить ему и не мстить за чужую вину. «Ведь не исполнил он повеление визира, с него самого сдерут шкуру, а другие палачи не так жалостивы, как он, и не захотят приблизить к истязаемому желанный конец. Пусть большой Муравпаша спокойно выберет счастливца». Острым взглядом окинул Саакадзе примолкших, но не согбенных друзей. Глаза задержались на Автандиле. «Мой сын, две жизни за жизнь его готов отдать. Русудан, как обрадуется она, но я не совершу несправедливости». С невероятным усилием отвел он взгляд от сына. «Папуна, душа его шире, чем небо. Незачем его обижать, не уйдет, даже просил не расковывать его. Хочет погибнуть раньше нас. Дато, неповторимый Дато, почти не изменился, глаза горят, уста молят о любви. Для хариша не должен. Нет, зачем терять слова, не согласиться? Может, Димитрий, полный чистого огня? Мой Димитрий... «Ты что, Георгий, шутишь?» — слегка побледнел Дмитрий. «Смотри в другую сторону!» За поясом палача поблескивала секира. Она холодно и жестоко напоминала о том, что неотвратимо, что приближается с каждым мигом. Саакадзе замучительно делал выбор. «Тогда Гиви, мой верный Гиви, ты...» «Напрасно не проси, Георгий! Мне одному хариша не доверяют до то!» Матарс, уронив черную повязку с глаза, протягивал сжатые руки к удивленному Гиви. Палач переступал с ноги на ногу. Он не торопил и, глядя на мрачный потолок, чему-то улыбался. Но почему взор опять устремлен на Автандила? Вот крикнуть это дорогое имя и спасти, до боли прикусил себе губу Георгий. Нет, слишком гордый. Пануш, Лисбар, Матарс... Расти, с малых лет, вернее, шашки мне служил, жизнь не колеблясь мне отдал. Стон от невыносимой душевной муки вырвался из груди Саакадзе. Прижавшись к отцу, всхлипывал Бижан. Широко раскрытыми, полными ужаса глазами смотрел Расти в лицо Муравии, точь в точь, как много лет назад в Носте, когда к Зире вывозили хлеб. Секунды казались часами. Палач, поглаживая секиру, погрузился в безмятежные думы. Он знал, Аллах не любит поспешности в таком деле.